зажал ладонями уши. Дети с недоумением посмотрели на отца. Он нечасто повышал голос. Бадони поднялся. «Слушайте все», — сказал он. «У меня есть деньги. Хватит на билет до Марса для кого-нибудь одного». Дети восторженно завопили. «Вы поняли?» — сказал он. «Лететь может только один из нас». «Так кто полетит?» «Я!» — наперебой кричали дети. «Ты?» — сказала Мария. «Нет, ты!» — сказал Бадони. И все замолчали. Дети собирались с мыслями. «Пускай летит Лоренцо, он самый старший. Пускай летит Мариамна, она девочка». «Подумай, сколько ты всего повидаешь», — сказала мужу Мария. Но посмотрела как-то странно, и голос дрогнул. «Метеориты, будто стая рыбешек. Небо без конца и края. Луна. Пускай летит тот, кто потом все толком расскажет. А ты хорошо умеешь говорить». «Чепуха! Ты тоже умеешь», — возразил муж. Всех била дрожь. «Ну так», — горестно сказал Бадони. Взял веник и отломил несколько прутиков разной длины. «Выигрывает короткий». Он выставил стиснутый кулак. «Тяните». Каждый по очереди сосредоточенно тащил прутик. «Длинный». «Длинный». «Следующий». «Длинный». Вот и все дети. В комнате стало очень тихо. Остались два прутика. У Бадони защемило сердце. «Теперь ты, Мария», — прошептал он. «Короткий», — сказала она. «Ну вот», — вздохнул Лоренцо и с грустью и с облегчением. «Мама полетит на Марс». Бадони силился улыбнуться. «Поздравляю. Сегодня же куплю тебе билет. Обожди, Фиорелло». «На той неделе и полетишь», — пробормотал он. Дети смотрели на мать. У всех крупные прямые носы, и все губы улыбаются, а глаза печальные. Медленно она протянула прутик мужу. «Не могу я лететь». «Да почему?» «Я должна думать о будущем малыше». «Что?» Мария отвела глаза. «В моем положении путешествовать не годится». Он сжал ее локоть. «Это правда?» «Начните сначала, тяните еще раз». «Почему же ты мне раньше ничего не говорила?» — недоверчиво сказал Бадони. Да как-то к слову не пришлось. «Ох, Мария, Мария!» — прошептал он и погладил ее по щеке. Потом обернулся к детям. «Тяните еще раз!» И тотчас Паоло вытащил короткий прутик. «Я полечу на Марс!» — он запрыгал от радости. «Вот спасибо, папа!» Другие дети бочком-бочком отошли в сторону. «Счастливчик ты, Паоло!» Улыбка сбежала с лица мальчика. Он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер. «Мне правда можно лететь?» — неуверенно спросил он. «Правда?» «А когда я вернусь, вы будете меня любить?» «Конечно!» Драгоценный короткий прутик лежал у Паула на ладони, рука его дрожала, Он внимательно поглядел на прутик и покачал головой. И отбросил прутик. Совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз. Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все приуныли. Никто не полетит, сказал Лоренцо. Это самое лучшее, сказала Мария. Браманте прав, сказал Бодони. После завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло принялся за работу. Разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбирал куски, неразъеденные ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь путное. Инструмент совсем развалился. 20 лет бьешься, как рыба об лед, чтобы выдержать конкуренцию, и ежечасно тебе грозит нищета. Прескверное выдалось утро. Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка. «Эй, Бодони, у меня есть для тебя кое-какой металл». «Что именно, мистер Мэтьюс?» — рассеянно спросил Бодони. «Ракета». «Ты что, разве тебе ее не надо?» «Надо, надо!» — Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся. «Понятно, она не настоящая», — сказал Мэтьюс. «Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготовляют модель из алюминия в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе достанется. Уступлю за 2000». Рука Бодони бессильно опустилась. «Нет у меня таких денег». «Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал, шепну тебе по секрету». «Ну что ж, мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги». «Понятно. Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела». «Ясно. Если я и куплю у вас эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать». «Понимаю». Бодони мигнул и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза. «Но я раз последний дурак». «Я возьму свои деньги из банка и отдам вам». «Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий, привозите вашу ракету», — сказал Бодони. «Ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?» «Чего лучше?» — сказал Бодони. «Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати».